Глава седьмая. Летят по небу самолеты-бомбовозы. Хотят засыпать нас землей, ёксель-моксель. А я молоденький мальчишка лет 17. Лежу почти что без ноги. Ко мне подходит санитарка звать Тамарка. Давай тебя я перевяжу, ёксель-моксель. И в санитарную машину с Тундербекер. С молитвой тихо уложу. Был это в те времена наш несравненный прозектор, лекарь мертвых, талантливейший старик, неизбывная гроза новоявленных специалистов-сопляков, путающих перитонит с перитонизмом и забывающих в операционных ранах салфетки. Он умер в прошлом году, старый труженик и мученик, с закрытыми глазами и довольной улыбкой. Должно быть, рад был уйти от кошмара, от фантастического дела Кима Волошина. О прошлом его я знаю немного. Был он учеником и пользовался благосклонностью самого Давыдовского Ипполита Васильевича, главного патолога-анатома Советского Союза. Того самого, добавляю для непосвященных, который был инициатором и автором знаменитого указа от 1935 года о непременном вскрытии всех больных, умерших в лечебных учреждениях. Войну Моисей Наумович прошел от звонка до звонка, служа под знаменами генерал-лейтенанта Кочина, главным патологоанатомом армии. Удостоился Красной Звезды и именного оружия за предупреждение, возникшей в войсках эпидемии менингита, обнаруженной и блокированной им на основании материалов вскрытия. Надо полагать, отчетливая была работа. После войны звездочку свою он, конечно, потерял. Именной пистолет у него отобрали, а тут подоспели и настоящие неприятности. И Моисей Наумович стремглав покатился вниз и докатился, на наше счастье, до Ольденбургского облздрава, который истряхнул его в Ташлинск. И стал он патологоанатомом больницы, а также по совместительству и по бедности нашей судмедэкспертом. И всю четверть века, всю оставшуюся жизнь прожил в комнатушке, отведенной ему судебным ведомством, в так называемом районном пансионате. Впрочем, насколько я знаю, был он совершенно одинок, без единого родственника на всем белом свете. Довольно долгое время были мы с ним в состоянии настороженного нейтралитета, но, слава богу, никаких претензий к моей работе у него не случалось, и понемногу стал он захаживать ко мне домой, сыграть в шахматы, попить чайку, а то и отобедать. Я к нему привязался, а Алиса, жена моя, просто души в нем не чаяла. Но у нас с ним такие отношения сложились, повторяюсь, не сразу, а вот с так называемыми простыми людьми, в частности, со страдальцами, которых пользовала наша больница, он сходился необычайно легко. Конечно, доброе слово для больного — великое подспорье, но не одни только добрые слова имелись в бездонном арсенале Моисея Наумовича. Его, лекаря мертвых высочайшего класса, вызывали проконсультироваться в сложных случаях и к живым вызывали, разумеется, те из моих коллег, что были постарше и поумнее. «Я старый врач, Алексей Андреевич», — говаривал он мне с усмешкою, «а покойник тот же больной, только в лекарствах больше не нуждается и в сочувствии тоже». Так или иначе, за четверть века своего служения городу он обрел множество добрых знакомых, особенно людей пожилых, и его охотно приглашали на семейные праздники, даже и на крестины всевозможных внуков и правнуков, несмотря что еврей, а уж на похороны и поминки непременно. К слову, популярности ему немало прибавляло и то, что он никогда не волынил с выдачей родственникам усопших патологоанатомических справок, без которых, как известно, предание Земле у нас категорически не допускается. Вот пока и все о Моисее Наумовиче Гольдберге, светлая ему память. А в тот день, в первое, кажется, воскресенье после похорон Нины Волошиной, мы с ним сидели у меня дома в кабинете и играли в шахматы. И вдруг задребезжал телефон.